Глава 27. На чистоту. Дайнека приготовила на завтрак то, что любила сама, и что предпочитал пес Тишотка. Она сварила вареники. Завтракали вдвоем, но в 9 утра проснулся Остап Романов. Выглянув из-за угла в коридоре, он спросил: «Можно в ванную?» «Давай», — сказала Дайнека. «Потом приходи на кухню». Ей было любопытно, как он объяснит свой визит. Дайнека приготовила яичницу, и когда Остап вышел из ванной, спросила, указав на тарелку: «Яичницу или вареники?» «Лучше яичницу». Он сел за стол. Дайнека устроилась напротив и, глядя на Романова, вспомнила свое первое впечатление. Он весь состоял из диссонансов. С тех пор мало что изменилось. Романов был небрит, брутален, но вместе с тем жалок. «Хлеба?» «Нет, спасибо. Хлеб я не ем». «Почему?» «Забочусь о своем весе и внешнем виде». «Для писателя это важно», — поддержала Дайнека. Романов дополнил: «Писатель работает лицом». Она удивилась: «А разве не головой?» «Ты это нарочно!» Остап с обидой отложил вилку. «Да нет, не нарочно. Просто пришлось к слову». «Я хочу извиниться за то, что так бесцеремонно ввалился к тебе домой». «Ты ввалился интеллигентно. И, кстати, как ты узнал номер моей квартиры?» «Азалия...» «Оставила тебя здесь лишь потому, что до такси бы ты не дошел». «За это спасибо, но все же мне неудобно». «Выспался и ладно. Ешь и отправляйся домой». «Прямо как мама». Остап взял вилку и снова ее отложил. «Тебе не интересно, почему мы подрались с Делягиным?» «Ну?» «Мы подрались из-за тебя». «Нетрудно догадаться». «Какая самоуверенная!» С обидой в голосе произнес Романов. «Нет, нисколько», — ответила она и сосредоточенно сдвинула брови. «Все так бессмысленно, что я даже думать об этом не хочу. И тебе не советую». «У вас с ним серьезно?» «Имеешь в виду Влада?» «Кого же еще?» «Например, моего парня». «Ах да, ты же говорила, что у тебя кто-то есть. Ну что-то его не видно». «А это не твое дело», — обиделась Дайнека. «Вчера я шел к тебе только с одним вопросом». Дайнека догадалась. «Да или нет?» «Откуда ты знаешь?» «Вчера вечером ты задал его дважды, потом отрубился». «Прости». Остап Романов пристально посмотрел Дайнеке в глаза. «Какой будет ответ?» «Нет». Романов встал из-за стола и достал свой телефон. «Потерпи еще пару минут, я вызову такси». «Да хоть 10. Дайнека потрепала Тишотку по холке. «А мы проводим тебя до машины. Нам пора на прогулку». Из подъезда они вышли втроем. Романов, Дайнека и Тишотка. Пес побежал к газону. Дайнека испуганно остановилась. На той же лавке, что в прошлый раз, сидел Влад Делягин. Увидев Романова и Дайнеку, он вскочил на ноги и пошел, почти побежал к ним. «Что это значит?» Дайнека заслонила собой Романова и сказала: «Спокойно». «Что делал этот хлыщ в твоем доме?» «Ночевал». Она ответила честно лишь потому, что не успела соврать. Влад оттолкнул Дайнеку, схватил Романова за лацкан пиджака и влепил его в стену. «Что ж ты делаешь, падла?» «Пожалуйста, ребята, не надо!» закричала Дайнека, и Тишотка поддержал ее отчаянным лаем. «Убью тебя!» – заорал Влад. Остап Романов прокричал ему в ответ: «Я пьяный был! Даже если бы захотел, ничего бы не сделал!» К подъезду подкатило такси. Дайнека открыла дверцу. Остап вывернулся из рук Влада и заскочил в салон. Дверца захлопнулась, и таксист сообразил, что нужно сдать задним ходом. Так он выехал через арку на улицу. Дайнека сердито посмотрела на Влада. «Дурак, что ли? Да?» «На себя посмотри, шалава!» «Я не шалава», — обиженно сказала Дайнека. «Остап явился вечером. Он еле стоял на ногах. Не выгонять же его на улицу!» «И ты такая добренькая уложила его в постель». «Зачем в постель? Остап спал на диване. Как упал вечером, так и заснул. Проснулся 30 минут назад». «Прости», — Влад оглядел свою рубашку. «Порвалась. Нужно зашить. Идем ко мне. Да ну, соседи скажут не квартира, а проходной двор. А мне наплевать, что скажут соседи. Дайнека взяла его за руку и окликнула пса. Тишотка, быстро домой! Дайнека усадила Влада на кухне и, пока ходила за нитками и иголкой, велела ему снять рубашку. Вернувшись, сварила кофе и села рядом зашивать дыру. Городской телефон зазвенел, когда Дайнека закончила работу. Она побежала в прихожую и сняла трубку. «Слушаю». «Здравствуйте, Людмила Вячеславовна. Следователь Кротов». «Здравствуйте, Леонид Георгиевич. Узнала ваш голос. Вы стали мне почти родным человеком». «Даже так?» «Это была шутка». «Хватит дурачиться. Мне не досуг шутить. Где ваш отец? Он не отвечает на звонки». «А разве он вам не звонил?» «Нет». «Но он должен. Он обещал. Хотя...» Дайнека замолчала. «Что?» — уточнил Кротов. «У него сложная полоса в личной жизни. Мог забыть». «В ближайшие 10 минут будете дома?» «Если нужно, то буду». «Я нахожусь неподалеку. Скоро подъеду. Нужно поговорить». «Буду вас ждать». С кухни вышел Влад. «Что-нибудь случилось?» «Сюда едет следователь». «Зачем?» «Хочет поговорить». «Мне уйти?» «Подожди в отцовском кабинете. Мы с Кротовым поговорим в гостиной». «Если ты хочешь». Они прошли в кабинет, и Влад сказал. «Но отсюда я буду слышать ваш разговор. Тебя это не смущает?» «Нисколько», — улыбнулась Дайнека. «У меня от тебя нет секретов». «Ты это нарочно». «Что?» «Нарочно ведешь себя так, чтобы в тебя все влюблялись». «Не говори ерунды». Дайнека вышла из кабинета в гостиную и прикрыла за собой дверь. Кротов приехал, как обещал, минут через 10. У него был хмурый, невыспавшийся вид. «У вас есть кофе?» «Только что сварила», — сказала Дайнека. «Могу попросить». Она ушла на кухню и вскоре вернулась с большой кружкой. Увидев дымок, Кротов улыбнулся. «Горячий». Он взял кружку, сделал глоток и поморщился. «Не нравится?» — спросила Дайнека. Кротов повторил. «Горячий». «Отец хотел вам позвонить». «Зачем?» «Случилась экстраординарная вещь. В Туле у скупщика краденого обнаружили золотые скифские украшения». «Откуда вы знаете?» «Встречались с Алехиным. Он делал экспертизу и показал фотографии. Шнырев видел, как Велимбовский прятал эти предметы под половицу». «Что значит эти?» «Украшения полностью совпадают с теми, что описывал Шнырь». Потом некто взломал пол, украл золотые украшения и увез их в Тулу, а заодно убил старика. Все верно? Верно. Мне позвонил Алехин, и я уже связался с тульскими следователями. Я знаю, кто это сделал, объявила Дайнека. Кто? Спросил Кротов. Его зовут Леша. Он из Тулы и знал старика Велимбовского. Работает на той самой заправке заправщиком. Леша приходил в больницу к Шнырёву, поэтому тот сбежал. Я уверена, Шнырь знал, что Леша убил Велимбовского, и боялся, что тот убьет его самого. Ваше умозаключение? Половина напополам. Это как же? Прищурился Кротов. Кое-что додумала сама, кое-что рассказал сторож. И Ефимов? Кротов на глазах помрачнел. Когда вы с ним виделись? Вчера вечером. Где? В его старушке. Он сам вас позвал? Нет, я пришла по своей инициативе. Зачем? Видите ли, когда я проезжала мимо заправки, то увидела его вместе с Лешей. До этого ни тот, ни другой не говорили, что знакомы друг с другом. И вы решили пойти к Ефимову. О чем же вы говорили? Дядя Митя сказал, что давно знаком с Лешей и что они оба из Тулы. Об этом вы уже говорили. Леша часто бывает в сторожке, даже ночует у дяди Мити. Зачем? У него нет жилья в Москве. И что примечательно, он приносит сторожу водку. Пьют вместе? Конечно. Иногда с ними пил Велимбовский. Считаешь, что заправщик нарочно спаивал старика? Напоит и давай искать тайники. Вы так не думаете? Какая разница, что думаю я? Есть сомнения? Я была бы дурой, если б не сомневалась. И то верно. Что еще? Заправщик купил у Велимбовского металлическую тарелку. Сколько заплатил? 200 рублей. Недорого за золотую тарелку скифов. С чего вы взяли? Начала Дайнека. Кротов ей объяснил. Она изъята у тульского скупщика. То есть вы хотите сказать? Вашего заправщика зовут Алексей Черемных. Скупщик краденого дал на него показания. Неделю назад он продал скупщику золотые украшения и пообещал принести еще. Откуда он возьмет? Дайнека взялась за голову. Боже мой, кажется, я понимаю. Что именно? Заправщик знал, где основной тайник Велимбовского. Поясните. Вы потерпите, а я начну издали. Говоря, Дайнека помогала себе руками, словно дирижировала. Начнем с того, что в этом году на Пасху Шнырь и Велимбовский пошли на Ваганьковское кладбище. Там Велимбовский посетил могилу родителей, Шнырев в это время оставался ждать у памятника Сергею Есенину. После этого они ходили туда едва ли не каждую неделю. «И что?» – начал Кротов. Дайнека увлеченно прикрикнула. «Подождите! С тех пор, то есть с Пасхи, у Шнырева и Велимбовского стали водиться деньги». «А до этого, выходит, бедствовали», – успел вставить Кротов. «Бывало и голодали, как любые бездомные». «Значит, в тот пасхальный визит на кладбище что-то случилось?» «Я говорила с другом Велимбовского». «С Благовестовым? Я несколько дней не могу к нему пробиться. Жена Благовестова боится и говорит о какой-то мошеннице». Кротов внимательно вгляделся в Дайнеку. «Ага, теперь понимаю. Это были вы?» «Я», — Дайнека скромно опустила глаза. «И что же вам удалось раскопать?» «Благовестов рассказал, что после продажи квартиры Велимбовский приходил к нему каждый месяц». «Зачем?» «Просил денег. Он голодал». «И что?» «После Пасхи Велимбовский больше не приходил». «И о чем, по-вашему, это говорит?» «О том, что Велимбовский нашел золотые сокровища. И не где-нибудь, а в могиле родителей». «Откуда они там взялись?» «Отец Велимбовского был археологом. Вы знали об этом?» «Нет, мне это незачем». В 60-е годы прошлого века отцы Велимбовского и Благовестова участвовали в раскопках скифских курганов, и там случилась некрасивая история. А именно? Велимбовского обвинили в сокрытии найденных сокровищ. Кто-то что-то видел, кто-то кому-то рассказал. Но обвинение не было доказано. Велимбовского просто отстранили от раскопок и отправили обратно в Москву. История имела продолжение? Спросил Кротов. Нет, никакого. Но после нее остался шлейф недоверия. С того времени Велимбовский больше не ездил в экспедиции, и у него испортились отношения с Благовестовым. Ну, с этим понятно. А что с сокровищами? Они спрятаны в могиле Велимбовских. Видели могилу? Дайнека помотала головой. Нет, никогда. Вы хоть представляете, что это значит? Выходит, что Велимбовский каждую неделю ее разрывал? Мне есть что возразить, решительно заявила Дайнека. Дядя Митя сказал, что Велимбовский менял на могиле плиты. Где он их взял? Содрал с цоколя дома под снос. И знаете, что самое интересное? Ему помогал Леша. Ну, если помогал, значит, тайник уже пуст, заключил Кротов. А вот и нет. На кладбище Велимбовский его не взял. И здесь мне есть что возразить. О месте нахождения могилы заправщик мог узнать от Шнырева. «Все верно. Он ему рассказал», — потерянным голосом проронила Дайнека. «Вот видите, даже если что-то и было спрятано, того уже нет». «Нужно туда поехать». «Зачем?» «Проверить». «Нет уж, увольте». «Ну почему?» «В вашей логической цепочке, Людмила Вячеславовна, есть одна ошибка». «Нет никакой ошибки. Все правильно». «Кто, по-вашему, спрятал сокровище в могиле?» «Отец Велимбовского», — сказала Дайнека. «Позвольте вас спросить, а чья это могила?» В голосе следователя сквозила насмешка. «Родители Велимбовского». «Вы слышите себя?» — спросил Кротов. Дайнека схватилась за голову. «Боже мой! Ну, конечно! Отец Велимбовского не мог спрятать сокровища в своей собственной могиле. Какая же я дура!» «Зачем так про себя? У каждого случаются заблуждения. Вам хотелось поверить, и вы поверили». «Простите». «За что?» «За то, что морочила вам голову». «Чего уж там?» Кротов поднялся с места. «А я к вам не за этим». Он посмотрел на часы. «Теперь уже некогда. Придется вам самой проехать в отдел». «Зачем?» «Необходимо дать показания». «Вам нужно опросить сторожа дядю Митю». «Пока не получится», — Кротов посмотрел на Дайнеку. «Разве я вам не сказал?» «Нет». «Старик в больнице». «Что с ним?» «Его хотели убить, но он остался жив». «Кто это сделал?» — с дрожью в голосе проговорила Дайнека. «Тот самый Алексей Черемных, ваш заправщик. За ним следили со вчерашнего утра, после того, как тульский перекупщик дал показания. Я вошел в сторожку в момент покушения на убийство». «Понимаю», — проговорила Дайнека. «Он знал, что я их видела вместе». «Что-что?» — не расслышал Кротов. «Когда я проезжала мимо заправки, Черемных увидел меня и понял, что я заметила его и сторожа». «Не исключаю. Хотя основная причина куда серьезнее. Сторож знает то, о чем сам Черемных предпочитал бы молчать. Здесь, как говорится, оба сразу. Бессмысленно просчитывать резоны убийцы. Похоже, он просто пошел в разнос». «Как чувствует себя дядя Митя?» «Ранение средней тяжести. Не сегодня-завтра даст показания». «Это каким же надо быть уродом, чтобы убивать стариков?» «Не склонен к обобщениям. Суд разберется». Кротов пошел к двери. «Проводите меня?» «Да, конечно». «Я вам позвоню».